Глава 11, часть 4. Едва коснувшись головой подушки, он уснул, и сон его не был спокойным. Бетфорд видел воочию то, что услышал от Делароша. Сражался против сарацин рядом с рыцарями, чьи белые плащи украшали красные кресты. Наблюдал за пытками, творившимися в застенках темниц, и, наконец, горел заживо, накрепко привязанный веревками к деревянному столбу. Ричард проснулся от острой боли, но вовсе не пламя лизало горячими языками пальцы его руки. Огромная крыса сверлила горячим взглядом вышедшую из сна добычу. Бетфорд схватил лежащий у изголовья кинжал и полоснул им по серой морде мелкого людоеда. И тут же воткнул острие лезвия в визжащего хищника, пригвоздив жирное тело к камням посыпанного соломой пола. «Дьявол!» Граф сунул окровавленный палец в чашу с водой. «Где это видано, чтоб хвостатые твари ели живых людей? Им мало покойников?» Он задал вопрос сам себе, но неожиданно получил ответ. «Думаю, черную смерть разносят крысы. Все происходит слишком стремительно. Оттого еще более страшно. Горят деревни, вымирающие за короткое время. Не узнать те города, в которых мы были всего несколько недель назад. Я не то что не видела, не слышала прежде такого». Ричард обернулся на знакомый голос и замер, поразившись тому, что обнаружил в левом углу спальни. «Также склоняюсь к этому», — вторил одетый в богатое платье белошвейки высокий мужчина. «Иначе как объяснить, что первыми болезнь поражает портовые города? Сеньора Мария, вы должны принять меры. Я слышу запах смерти в Бутроне. Прикажите сенешалю осмотреть прислугу и запретите въезд и выход за стены замка». Он тяжело вздохнул. «Чума, слежка повелителя вампиров. Сколько напастей свалилось на наши головы!» И на мгновение замолчав, словно представив что-то, добавил полным отчаяния голосом. «Лориану наверняка уже доложили о прибывших в Испанию чужаках, не являющихся его подданными. Он не оставит никого из нас в покое. Верные слуги повелителя, пользуясь хаосом, смогут питаться в открытую, а значит, и преследовать нас в любое время суток». Бетфорд пропустил слова незнакомца мимо ушей, жадно всматриваясь в лицо бывшей любовницы. В этот раз она не была оборванкой, вымазанной кровью, или воительницей. Увешанная драгоценностями знатная леди, невероятно бледная, но прекрасная, обладающая той красотой, что сводит с ума. Ее лик не был кроток, как когда-то. Высокомерие, вызов и полная уверенность в собственных силах сквозили во взоре удивительных глаз, из зеленых, мгновенно превратившихся в карие. Изабель внезапно потеряла интерес к беседе. Она, принюхиваясь, словно зверь, крутила головой, пытаясь рассмотреть что-то в глубине залы. «Что с вами?» Из кресла, установленного напротив дымящего камина, поднялась испанская дама. «Леди Гламорган, что случилось?» Вампирша не реагировала на обращенные к ней вопросы. Испанка, встревоженная странным поведением гости, сделала шаг в сторону, открывая лицо графу. «Белинда, порой вы меня пугаете». «Гламорган, Деклер, самозванка». Бетфорд с изумлением воззрился на Марию де Оро, остановившуюся рядом с белошвейкой. «Ничего не понимаю. Как это возможно? Бутрон, Испания, повелитель, Лориан. Так вот о чем говорил блондин». Изабель мгновенно отреагировала на его слова, указав взглядом верное направление. Она приложила палец к губам, призывая всех к молчанию, и прошептала. «Слышите тяжелое дыхание и бормотание, что доносятся из глубины библиотеки?» Вампирша отступила на шаг, тревожно вглядываясь в пространство перед собой. «Между стеллажами затаился человек». «Где?» Рыцарь мгновенно выхватил меч из ножен, приготовившись к схватке. «Я не вижу его и не слышу чужого запаха». Он обернулся, пронзая пространство пристальным взором кроваво-красных глаз. Ричард выставил вперед кинжал, вытащенный из тела другого, только что убитого хищника. «Нежить!» Только и смог прошептать он, пораженный, что родственница Гвен вела себя совершенно спокойно рядом с монстрами. «Вот сейчас!» Вцепилась в руку воина Блэр, но тут же обмякла, обреченно вздохнув. «Я все поняла». Она на миг опустила голову и, вскинув, уперлась невидимым взглядом в лицо Бетфорда. «Дерек, убери меч. Ты не сможешь достать того, кто является лишь видением. Это Ричард». Белошвейка рассмеялась, выставив на показ клыки. Глаза из темно-коричневых превратились в янтарные и тут же стали зелено-желтыми, горящими, как у кошки. «Граф Бетфорд, вы меня слышите?» Ричард кивнул, ответив сведенным страхом ртом. «Да». Вампирша улыбнулась, растянув красные губы в надменной улыбке, и произнесла, чеканя каждое слово. «Жди, скоро я приду за тобой, и наша встреча станет последней». Она провела перед собой руками, ловя пустой воздух, и громко рассмеялась. «Можешь скрываться во мгле, прятаться за высокими стенами, но я все равно найду тебя, и ты ответишь за все». Белошвейка согнула пальцы, мгновенно увенчавшиеся когтями, и прокричала так громко, что эхо отразилось от высокого потолка каменного помещения. «Где моя дочь? Верни мне ее!» «Изабель, успокойся». Рыцарь, которого вампирша назвала Дереком, приблизился к ней, пытаясь обнять, чем вызвал ревнивый возглас ничего не понимающего Бетфорда. Но было поздно. Через миг на месте красивой женщины появилась огромная волчица. Ненужные зверю одежды упали рядом. Ричард, ужаснувшись произошедшему перевоплощению, присвоивший себе титул баронессы, попятился, в страхе покрывая голую грудь крестным знаменем. Холодный пот покрыл мускулистое тело. «Господь всемогущий, спаси и сохрани!» Ответом ему стал грозный волчий рык. Граф, споткнувшись о ложе, опрокинулся на спину, и в то же мгновение жуткое видение исчезло, оставив в воздухе легкую сизую дымку и запах звериной шерсти. Ричард больше не спал, меряя большими шагами ставшие тесными покои. Рой вопросов заставлял мозг кипеть, перебирать в памяти мельчайшие подробности последней встречи с еще живой Белошвейкой и произошедшим несколько часов назад видением. И непонятно, что тревожило больше – требование вернуть неизвестное ему дитя или новые возможности бывшей возлюбленной. На что еще теперь та способна? Где найти ответы на все, чему стал свидетелем, и отчего для второго вампира это не было неожиданностью? Почему Мария принимала происходящее как должное? «Ребенок, но как это возможно?» Бетфорд с силой сжал готовые лопнуть от боли виски. «Она не говорила, что понесла, значит, ребенок не мой. Но чей тогда? Дотсона? Но почему его нет рядом с ней и зачем кому-то прятать дитя кузнеца? Вампира? Но Деларош сказал, что нежити не могут рожать. А их орден не одно столетие наблюдал за ожившими мертвецами. Тогда что? И отчего она уверена, будто я знаю, где прячут малышку? Почему я?» Мысли снова и снова метались по кругу, как и их хозяин, словно загнанный зверь, бьющийся головой о стены жилища французского тамплиера и скрежещущий зубами от отчаяния. «Она в Испании, мы разминулись, что спасло наши жизни, но надолго ли?» Он вспомнил, с каким отчаянием вампир говорил о преследовании повелителя, и это добавило новых вопросов. «Так много совпадений, случайны ли они?» Ричард заново перечитал письмо леди Бетфорд. «Матушка, как много тайн сокрыто в родовом замке!» Пальцы сами собой сомкнулись на присланной родительнице ладанке. «Защита. Вампиры меня не видят. Это тоже не может быть ее предвидением, тут что-то другое. Она знала, с чем мне придется столкнуться? Это вряд ли. Тут нужен обладающий возможностями заглядывать в грядущее человек». И, наконец, в голову графа пришел ответ, показавшийся самым разумным. «Сильда, как говорит француз, она служит разным богам и знает все». И тут же его поразила мысль, расставляющая все, что происходило в последние годы, по своим местам. «Она знала об Изабелле, Конечно. Вот почему старая кормилица защищала ее порой от несправедливых нападок матушки и так загадочно смотрела на меня, вернувшегося с прогулок из леса. Он опустился на край ложа, прошептав с изумлением. Ведала обо всем заранее. Даже кем станет полюбившаяся мне Белошвейка, а значит, и о ее дочери. Бетфорд, поднявшись с постели, решительным шагом направился к двери и отдал приказание заспанному пажу. «Разбуди барона Милтона и леди Пембрук. Скажи, что я жду их в своих комнатах». Он строго взглянул в глаза растерянного юноши. «Ты хорошо меня понял? Стучи в покое барона до тех пор, пока он не выйдет наружу». Граф усмехнулся, представив, сколь грязную брань придется выслужить страже, и добавил, подчеркивая важность миссии. «Пусть даже это будет стоить тебе жизни». Сам же направился в покое де ла Роша.